Артем шагнул еще раз, бросил взгляд направо и почувствовал, как от увиденного зашевелились волосы у него на голове. Ряд полок здесь прерывался, и в образовавшейся нише на полу сидел в луже крови Данила. Шлема и противогаза на нем не было, и хотя лицо у него было бледным, как у мертвеца, открытые глаза смотрели осознанно, губы старались сложить какие-то слова, а за спиной у него, наполовину сливаясь с мраком, пряталась серая сгорбленная фигура, длинная, поросшая жесткой серебристой шерстью костлявая рука, не лапа, а именно рука, но с мощными загнутыми когтями, задумчиво перекатывала оброненный и лежащий в полуметре от Данилы фонарь. Вторая была погружена в распоротый живот брамина. «Ты пришел», — прошептал Данила. «Ты пришел», — точно воспроизведя его интонацию, проскрежетал голос за его спиной. «Библиотекарь, сзади. Мне все равно конец. Стреляй. Убей его», — попросил слабеющим голосом Данила. «Стреляй. Убей его», — повторила тень. Фонарь в очередной раз поспешно покатился по полу налево, чтобы потом вернуться на место и повторить весь цикл еще раз. Артем почувствовал, что сходит с ума. В голове крутились слова Мельника о том, что звуки выстрелов могут привлечь кошмарных тварей. «Уходи», — попросил он библиотекаря, не надеясь, впрочем, что тот поймет его. «Уходи», — почти ласково раздалось в ответ, а когтистая рука продолжала что-то перебирать в животе Данилы, отчего тот негромко застонал, а из уголка рта прочертила к подбородку жирную линию капля крови. «Стреляй!» — собрав силы, чуть громче сказал Данила. «Стреляй!» — потребовал библиотекарь из-за его спины. «Убить своего нового товарища самому и привлечь этим других чудовищ? Или оставить Данилу умирать здесь и бежать, пока не поздно? Спасти его уже вряд ли удастся. Распоротый живот и вываливающиеся внутренности оставляли брамину меньше часа. Из-за откинутой назад головы Данилы показалось сначала заостренное серое ухо, а за ним огромный зеленый глаз, искрящийся в свете фонаря. Библиотекарь медленно, словно стеснительно, выглянул из-за его умирающего напарника, и его глаза искали глаза Артема. «Не отворачиваться, смотреть прямо туда, прямо на него, прямо в зрачки, звериные, вертикальные зрачки». И как странно было видеть в этих жутких, невозможных глазах отблески разума. Сейчас, вблизи, библиотекарь уже ничем не напоминал гориллу, да и вообще обезьяну. Его хищная морда заросла шерстью, полная длинных клыков пасть доходила чуть не до ушей, а глаза были такого размера, что делали тварь не похожей ни на одно из животных, которых Артем видел живьем или на картинках. Ему показалось, что это продолжается целую вечность. Нырнув во взгляд чудовища, он уже никак не мог оторваться от его зрачков. И только когда Данила издал протяжный глухой стон, Артем пришел в себя и, направив крошечное красное пятнышко прицела прямо в низкий, заросший серой шерстью лоб библиотекаря, переключил автомат на одиночный режим стрельбы. Услышав негромкий металлический щелчок, тварь зло зашипела и снова спряталась за спиной Данилы. «Уходи!» — вдруг прокликотала она оттуда, точно повторяя услышанную от Артема интонацию. Артем ошалело замер. На сей раз библиотекарь не отзывался эхом на его слова. Он будто запомнил их, понял смысл. Могло ли такое быть? Артем, пока я еще говорить могу, собравшись силами и пытаясь сфокусировать мутнеющий с каждой минутой взгляд, заговорил Данила. У меня в нагрудном кармане конверт. Сказали тебе передать, если ты книгу найдешь. Но я же ничего не нашел, помотал головой Артем. Ничего не нашел, подтвердил жуткий голос из-за спины Данилы. Неважно. Я же знаю, зачем ты на это пошел. Ты же не для себя. Вдруг это тебе поможет. А мне уж все равно, выполнил я приказ или нет. Главное, запомни, в полис тебе уже нельзя. Если они узнают, что ты ничего не смог достать, и военные, если узнают, иди через другие станции. Теперь стреляй, а то очень больно. Я больше не хочу. Не хочу. Больно. Путая слова, с присвистом повторил за ним библиотекарь, и его рука сделала резкое движение в распоротом животе Данилы, отчего тот судорожно дернулся и закричал почти во весь голос. Больше смотреть на это Артем не мог. Плюнув на предосторожности, он снова переключился на автоматический огонь и, зажмурившись, нажал на спусковой крючок. Очередь полоснула по напарнику и по скрывавшейся за его телом бестии. Неожиданно громкий грохот в клочья разорвал тишину библиотеки. За ним последовало пронзительное верещание. Потом все звуки оборвались. Пыльные книги, как губка, впитали в себя их эхо. Когда Артем снова открыл глаза, все уже было кончено. Подойдя на шаг к библиотекарю, уронившему разможженную свинцом голову на плечо своей жертвы, и даже после смерти робко прячущемуся за ее спину, Артем осветил фонарем эту жуткую картину, чувствуя, как стынет в его жилах кровь, а ладони потеют от напряжения. Потом он брезгливо оттолкнул библиотекаря носком ботинка, и тот тяжело повалился назад. Он был мертв, сомнений не оставалось. Стараясь не смотреть на превратившееся в кровавое месиво лицо своего напарника, Артем начал поспешно расстегивать молнию на его защитном костюме. Одежда быстро пропитывалась густой черной кровью, и в прохладном воздухе книгохранилища от нее поднимался прозрачный пар. Артем почувствовал, как его начинает тошнить. Нагрудный карман. Пальцы в толстых защитных перчатках неуклюже пытались расстегнуть пуговицу, и он вспомнил, что такие перчатки, может, и задержали Данилу на минуту, которая стоила ему жизни. Вдалеке отчетливо послышался шорох, а потом шлепание босых ступеней по коридору. Артем нервно обернулся, обвел лучом фонаря проходы и, убедившись, что рядом с ним пока никого нет, продолжил бороться с пуговицей. Она, наконец, поддалась, и в глубине кармана ему удалось негнущимися пальцами нашарить тонкий конверт из серой бумаги, завернутый в прошитый пулей полиэтиленовый пакет. Кроме него, в кармане Артем нашел залитую кровью картонную карточку, наверное, ту самую, что Данила вытащил из ящика картотеки в вестибюле. На ней было напечатано «Шнурков Н.Е. Орошение и перспективы земледелия в Таджикской ССР. Душанбе, 1965». Шлепанье и невнятное бормотание теперь слышались совсем неподалеку. Времени больше не оставалось. Подобрав автомат Данилы и фонарь, выпавший из клешней библиотекаря, Артем сорвался с места и, почти не разбирая дороги, бросился назад мимо нескончаемых рядов книжных полок так быстро, как только мог. Он не знал точно, преследует ли его. Топот собственных сапог и стук крови в ушах не давали ему вслушиваться в звуки за спиной. Только выскочив на лестничную клетку и бросившись кубарем вниз по бетонным ступеням, он вспомнил, что не знает даже, на каком этаже расположен вход, через который они попали в хранилище. Можно было, конечно, спуститься до первого этажа и, выбив стекло на лестничной площадке, выпрыгнуть через окно во двор. На секунду задержавшись, Артем выглянул на улицу. Прямо посреди двора, задрав морды вверх, неподвижно стояли и смотрели на окна, и, кажется, прямо на него сразу несколько серых чудовищ. Каменея, Артем прижался к боковой стене и стал тихонько спускаться дальше. Теперь, когда он перестал грохотать сапогами по лестнице, стало слышно, как сверху по бетону шлепают чьи-то босые ступени. Все громче и громче. И тогда, уже совсем потеряв над собой контроль, он снова стремглав кинулся вниз. Выскакивая на очередном ярусе, чтобы судорожно оглядеться в поисках знакомой двери, не находя ее и бросаясь дальше, замирая и вжимаясь в темные углы, когда ему казалось, что поблизости слышатся чьи-то шаги, отчаянно озираясь среди глухих и низких проходов и снова выскакивая на лестницу, чтобы спуститься на этаж ниже или подняться на два яруса выше, вдруг просмотрел, понимая, что дьявольским шумом, с которым он отчаянно пытался найти выход из этого лабиринта, он привлечет всех населяющих его чудовищ, но не в силах заставить себя успокоиться, он безуспешно и бессмысленно пытался отыскать выход. Пока в очередной раз, решив вернуться на лестничную клетку, он с ужасом не различил на фоне выбитого окна знакомый полусогнутый силуэт. Артем попятился, нырнув в первый попавшийся проход, прислонился спиной к стене, навел ствол на проем, откуда, по его расчетам, должен был появиться библиотекарь, и затаил дыхание. Тишина. Бестия или не решилась преследовать его в одиночку, или сама выжидала, пока Артем совершит оплошность и выйдет из своего укрытия. Но возвращаться было не обязательно, проход вел и дальше. Поразмыслив секунду, Артем начал отступать от проема, не спуская его с прицела. Коридор заворачивал вбок, но в том самом месте, где начинался поворот, в стене чернел провал. Все вокруг было усыпано осколками кирпичей и припорошено звездкой. Повинуясь импульсу, Артем шагнул внутрь и оказался в комнате, полной разломанной мебели. По полу были разбросаны куски фото и кинопленок. Впереди виднелась приоткрытая дверь, из-за которой на пол падал узкий клин бледного лунного света. Осторожно ступая по предательски скрипящему паркету, Артем пробрался к двери и выглянул наружу. Не узнать это помещение было невозможно, хотя сейчас он оказался в противоположном его конце. Внушительная скульптура читающего человека, невероятной высоты потолок и громадные окна, дорожка, ведущая к причудливому деревянному порталу выхода, и нарушенные ряды читательских столиков по бокам, без сомнения, он находился в главном читальном зале. Он стоял на огороженной деревянной балюстрадой узкой галереи, которая опоясывала зал на 4-метровой высоте. Именно с этой галереи спускались к ним библиотекари. Было совершенно непонятно, каким образом ему удалось выйти сюда из хранилища, да еще и с другой стороны, минуя маршрут, который они прошли с Данилой, чтобы туда попасть. Но времени размышлять не было. Библиотекари могли идти за ним по пятам. Артем сбежал вниз по одной из двух симметричных лестниц, ведших к пьедесталу памятника, и бросился к дверям. Недалеко от резной деревянной арки выхода на полу были распластаны несколько скрюченных тел библиотекарей, и, минуя место схватки, Артем чуть не упал, поскользнувшись в луже загустевшей крови. Нехотя подалась тяжелая дверь, и сразу же в глаза ударил яркий белый луч. Вспомнив наставление мельника, Артем схватил собственный фонарь в правую руку и торопливо описал им тройную окружность, подавая знак, что идет с мирными намерениями. Слепивший его луч тут же ушел в сторону, и Артем, демонстративно закинув автомат за спину, медленно двинулся вперед, круглой комнате с колоннами и диваном, еще не зная, кого ему предстоит встретить. Ручной пулемет стоял на раскрытых сошках на полу, а мельник склонился над напарником. Десятый полулежал с закрытыми глазами на диване и коротко постановал. Его правая нога была неестественно вывернута, и, приглядевшись, Артем понял, что она сломана в колене и согнута не назад, а вперед. Как такое могло произойти, и какой силой должен был обладать тот, кто смог так изувечить дюжего сталкера, он себе представить не мог. «Где твой напарник?» – бросил Артему мельник, искоса взглянув на него, и тут же снова продолжив осматривать десятого. «Библиотекари. В хранилище. Напали», – попробовал объяснить Артем. Почему-то ему не хотелось рассказывать, что Данилу убил он сам, пусть и из милосердия. «Книгу нашел?» – также отрывисто спросил сталкер. «Нет», – Артем помотал головой. «Ничего я там не слышал и не чувствовал. Помоги-ка мне его поднять. Нет, лучше возьми его рюкзак, да и мой тоже. Видишь, как ему ногу? Чуть вообще не оторвали». «Теперь его только на закорках нести можно», – кивнул мельник на десятого. Артем собрал все снаряжение. Теперь ему надо было тащить на себе больше 25 килограммов. Но мельнику, с трудом взвалившему на плечи обмякшее тело напарника, приходилось куда сложнее, – утешал себя Артем. Они медленно двинулись к выходу. Библиотекарей до самых дверей они больше не видели. Но когда Артем распахнул тяжелые деревянные двери, пропуская покряхтывающего сталкера, из глубины библиотеки донесся клекочущий вопль, полный ненависти и тоски. Артем почувствовал, как по коже опять бегут мурашки, и поспешил захлопнуть дверь. Теперь главное было поскорее добраться до метро. «Глаза опусти», – приказал мельник, когда они оказались на улице. «Звезда сейчас прямо перед тобой будет. Не вздумай смотреть поверх крыш». Артем послушно уставился в землю. Тащить 3 рюкзака, 2 автомата и ручной пулемет было непросто, но десятый весил куда больше, и они не раз останавливались отдышаться, пока преодолели 200 метров до спуска на Боровицкую. Однако войти в метро сталкер Артему не дал. «В полис тебе теперь нельзя. Книги у тебя нет, их проводника ты потерял», — аккуратно опустив на землю своего раненого товарища и тяжело дыша, выговорил мельник. «Браминам это вряд ли понравится. И главное, это значит, что никакой ты не избранный, и секреты свои они доверили не тому. Вернешься в полис, пропадешь без вести. У них там есть специалисты, даром что интеллигенция. И даже я тебя защитить не смогу. Тебе теперь уходить надо. К Смоленской лучше всего. Там по прямой идти. Домов мало, в переулке углубляться необходимости нет. Может, доберешься, если до восхода успеешь». «Какого восхода?» – спросил недоумевая Артем. «Известие, что ему одному придется пробираться по поверхности к другой станции метро, до которой, судя по карте, было 2 километра, оказалось для него как удар обухом по голове. Солнце. Люди, животные ночные, и днем им лучше на поверхности не показываться. Там такое из развалин вылезает на солнышке погреться, что 100 раз пожалеешь, что сунулся. Я уже про свет не говорю. Ослепнешь в 2 счета, и очки темные не спасут». «Ну как же я один пойду?» — все еще не веря своим ушам, спросил Артем. «Да ты не бойся. Там по прямой все время. Выйдешь на Калининский и иди по нему, никуда не сворачивая. На дорогу не выходи, но и к домам сильно не прижимайся. Там везде живут. Иди, пока не дойдешь до пересечения со 2-м широким проспектом. Это будет Садовое кольцо. По нему налево до квадратного здания, облицованного светлым камнем. Там дом моды когда-то был. а за ним будет такая железная арка, на которой написано «Станция метро Смоленская». Ты в нее поворачивай. Очутишься на маленькой площади, вроде внутреннего двора, там саму станцию и увидишь. Если все будет спокойно, попробуй спуститься вниз. У них там один вход открыт и охраняется. Для своих сталкеров держат. Постучись в ворота вот так. Три быстро, два медленно, три быстро. Должны открыть. Скажи, что от Мельника. И жди меня там. 10-го сдам в лазарет и сразу выйду. До полудня буду. Я сам тебя найду. Автоматы себе оставь. Неизвестно, как все обернется. Но по карте есть ведь другая станция, ближе. Арбатская, вспомнил Артем название. Есть такая станция. Но идти к ней не надо. Да тебе и самому не захочется. Будешь проходить мимо, держись с другой стороны улицы. Двигайся быстро, но не беги. Все, не теряй времени, заключил он и подтолкнул Артема к выходу из вестибюля. Артем больше не пытался спорить. Перекинув один автомат через плечо, он взял второй на изготовку, вышел на улицу и заспешил обратно к памятнику, прикрывая правой рукой глаза, чтобы только не увидеть случайно манящее сияние кремлевских звезд.